Дмитрий Веденеев. «Изнанка». Читает Виктория Зайченко. Глава первая. По железнодорожной платформе брел рыжий пес. Он совершал ежедневный обход территории деревни, считая это своей обязанностью. Ну как же, надо ведь проверить, все ли в порядке, не случилось ли за ночь чего-то плохого. Старожил, хозяин, хоть и шерсть в репейниках. Его уважали, подкармливали. Сегодня он уже побывал в северной части деревни, в западной. Теперь вот до железнодорожных путей, разделяющих деревню надвое, добрался, до платформы. А потом направится в южную часть, а в восточную не пойдет, как не ходил уже несколько дней. Боялся он этой территории. Что-то нехорошее там творилось. Вроде бы все как прежде, но пес чуял неладное. В самом воздухе витала опасность. Порой пес пересиливал страх, приходил по вечерам к восточной части деревни и принимался выть, пытаясь сказать людям: «Уходите отсюда, пока не поздно! Уходите!» Однако никто не прислушивался к его предостережениям. Прибыла электричка. На платформу вышел мужчина в короткой кожаной куртке поверх тонкого серого свитера. На шее виднелся краешек татуировки, гитара, опутанная колючей проволокой. Густые русые волосы, щетина на щеках, ямочка на подбородке. Борису не раз говорили, что он похож на Курта Кобейна, и это сравнение ему поначалу льстило, а потом начало вызывать легкое раздражение. С возрастом все меньше хочется быть на кого-то похожим, даже на кумиров юности. Он медленно набрал полные легкие воздуха и с блаженной улыбкой выдохнул. Деревня, белая даль, Подмосковье. Красота, прелые ароматы осени и легкий запах креозота с железнодорожных путей. Каких-то 200 километров от столицы, а словно другой мир, и небо как будто выше, и воздух прозрачней. Борису вспомнились строки из старой прекрасной песни. «На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо с былым наедине бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь по васильковой синей тишине». Впрочем, то была летняя песня, а сейчас октябрь. Травы по пояс сейчас уже нет, к сожалению. «А это что за рыжее чудо?» «Привет, Тузик!» — поприветствовал он пса. «Или ты Мухтар?» Пес завилял хвостом, но не подобострастно, а с достоинством. Мол, рад видеть тебя, человек, кто бы ты ни был. Вот только щенячьего восторга ты от меня не дождешься. Борис потрепал его по голове. «Ну, как тут у вас, а? Все по-старому». Электричка тронулась. На синем указателе «Белая даль» каркнула ворона. Пес посмотрел на нее с недовольством. Не любил он этих крикливых птиц. Проводив электричку взглядом, Борис мысленно сказал ей: «Прощай навсегда», не желая сейчас думать о том, что через неделю снова зайдет в вагон и поедет обратно в душные объятия мегаполиса. Поезд ушел и унес с собой суету. Ну и отлично, пускай катится куда подальше. Борису казалось, что в последние месяцы он глядел на все будто бы сквозь мутное стекло. Но вот окно распахнулось и повеяло чем-то свежим, целебным, а перед взором наконец-то предстало что-то настоящее, живое. А всего-то и нужно было решиться и вырваться из бесконечного однообразия. Решиться сесть в электричку, выйти на этой станции с покрытой трещинами и выбоинами платформой и двумя почерневшими от времени скамейками. Почему иногда так сложно сделать самое простое и естественное? Впрочем, Борису сейчас меньше всего хотелось упрекать себя. Он ловко спрыгнул с платформы на присыпанные гравием шпалы, хотя четко помнил правила, которые ему в детстве вбивали в голову бабушка, тетя Ира, мать и отец. Не прыгать с платформы, не подлезать под железнодорожным составом. Ну и, само собой, смотреть направо и налево, прежде чем переступить рельсы. Они все говорили, что в ближайшее время тут будет построен мост-переход через железку, а пока нужно смотреть в оба. Но мост не построили, а детские запреты утратили то категоричное «нельзя», которое раньше ассоциировалось с чем-то страшным, например, с месивом из окровавленной шерсти и костей на шпалах, с тем, что осталось от несчастного, угодившего под колеса поезда, кота. Борис поправил на плече лямку спортивной сумки и бодро зашагал через пути. Он смотрел на живописные клены с пожелтевшей листвой и думал, что бабье лето Подмосковью особенно к лицу. Пес тявкнул печально ему вслед. «Не ходи туда, человек! Там опасно!» Но человек даже не оглянулся. Странные они, эти люди. Их предупреждаешь, предупреждаешь, а они не слушают. А значит, быть беде. С этой стороны железнодорожных путей располагалась лишь малая часть деревни, всего пара десятков дворов. Дом тети Иры находился на окраине, а дальше — поле. Огромное ровное поле, за которым едва виднелась окутанная дымкой полоса леса. Борис решил на днях сходить туда за грибами и едва не рассмеялся. Суровый в глазах фанатов рокер забросил подальше свою гитару, взял корзинку и пошел по грибы. Он представил себе Эдика с его скандинавской бородкой, бас-гитариста группы «День тишины» и вокалистку Ингу, расхаживающих по лесу в поисках подосиновиков и маслят. Представил и тут уж не удержался, рассмеялся. Некоторые вещи, сочетаясь, выглядят, ну, очень комично. Хотя, почему бы и нет? Вон Инга, к примеру, яростная валькирия на сцене, в обыденной жизни вяжет шарфики и рыдает над любовными романами. А Эдик игрушечных солдатиков собирает. Фанаты об этом и не догадывались, а жаль. Некоторые рок-идолы выглядели бы человечней, если бы все знали, что они, например, пекут на досуге пироги или собирают гербарии, или за грибами ходят. Борис отвлекся от этих мыслей, увидев добротные кирпичные дома со спутниковыми антеннами на крышах. В последний раз он здесь был 5 лет назад и теперь силился понять, насколько с тех пор изменилась деревня. Стало меньше деревянных строений, меньше природного, органичного и больше неестественного, угловатого. Пожалуй, что так. В прошлую поездку Борис был сам не свой из-за смерти отца, да и приезжал-то всего на пару дней, а потому мало что помнил. В его памяти белая даль осталась той, старой, деревянной, с однотипными заборчиками и калитками. Теперь все выглядело новым, и эта новизна не слишком-то радовала глаз. Взять хотя бы вон тот двухэтажный дом, выкрашенный в какой-то ядовито-зеленый цвет. Что за несуразный окрас? Наверняка хозяин этого строения — чудик, который всячески старается казаться оригинальным. Обычно Борис к таким людям относился с симпатией, но сейчас... Он усмехнулся, поймав себя на том, что глядит на деревню, как ревнивый муж, на жену после долгой разлуки, то есть с подозрением. Вот же брюзга, дом с зелеными стенами ему не понравился. Ну надо же! Собирался всю накопившуюся за последнее время стервозность в городе оставить. Но нет, не вышло. Как выяснилось, чуток с собой привез. Ну ничего. Скоро свежий воздух и красота золотой осени всю дурь развеют. Для того и приехал. Тетя Ира встретила его как солдата, вернувшегося с войны. Радость сквозь слезы. Ну и, конечно же, не обошлось без приветственного ритуала с поцелуями в щеки. А Борис, обнимая родную тетку, ощущал стыд. Ведь, живя в каких-то 200 километрах от Белой Дали, впервые за 5 лет удосужился приехать. Все говорил «потом, потом, уже скоро». А ведь тетя Ира была для него как вторая мать. И вот он здесь, непутевый блудный сын, который не услышит ни малейшего упрека от этой одинокой женщины. Определенно не услышит. Тетя Ира как будто и не изменилась. Вернее, Борису казалось, что она была такой всегда. Коренастая маленькая женщина, эдакий несгибаемый дубок. Морщинок на лице не так уж и много, а глаза ясные, полные жизни. У отца были такие же, пока его рак не сожрал. Прежде чем зайти в дом, Борис взглянул на место во дворе, где давным-давно, словно 1000 лет назад, любила играть сестра. Раньше там была маленькая арка в кустарнике, что-то вроде шалашика. Зоя украшала свое убежище, повязывая на ветки разноцветные ленточки и шнурки. После того, как она пропала без вести, Борис обнаружил внутри спрятанные секретики, прикрытые мхом коробочки, в которых лежали самые большие детские драгоценности. Стеклянные шарики, красивые камешки, фантики, костяшки домино. Теперь от шалашика и следа не осталось, но на кусте висела сиреневая ленточка. Сиреневая. Это был любимый цвет Зои. Ленточка выглядела чистой и совершенно не выцветшей. Тетя Ира, как могла, чтила память о племяннице. «Я вернулся, Зоя», — прошептал Борис с поникшей головой. Он тяжело вздохнул и вошел в дом. За обедом много разговаривали, вспоминали отца, бабушку и погибшего на лесопилке дядю Андрея. Болтали о том, о сём. С большим удивлением Борис узнал, что тетя Ира прослушала все 5 альбомов группы «День тишины», и ее вердикт был таков. Текст песен хороший, а музыка... Здесь она дипломатично ограничилась словами «не мое» и «старая для такой музыки». Для Бориса тетя Ира, слушающая тяжелый рок, представлялась столь же комично, как и Эдик, расхаживающий по лесу в поисках грибов. Разговаривали о Белой Дали, о том, что да как здесь теперь. «Доживем потихоньку», — улыбалась тетя Ира. «Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Магазин недавно новый открыли. А в прошлом году у нас съемочная группа из Москвы была. Фильм снимали». Она изрекла это с гордостью, а потом расхохоталась звонко. Актеры оценили местный самогончик. Однажды так напились, что их потом всей деревни искали. А двое подрались, фингалы друг другу поставили. Режиссер так орал на них, так орал. Ох, и смех, и грех. Это Соколов Виталий Иванович их споил. Ты, должно быть, уже обратил внимание на его зеленый дом? О, да, рассмеялся Борис. Трудно было не заметить. Цвет вырви глаз. Похоже, этот Виталий Иванович Соколов, тот еще чудик. Да нормальный он, махнула рукой тетя Ира. Веселый просто. 3 года назад дом здесь купил. Перестроил. Хороший человек, интересный. Живет теперь тут и не нарадуется, что из города сбежал. Да ты кушай, кушай, совсем ведь почти ничего не съел. Борис улыбнулся, подумав, что если будет в день съедать порцию такого вот почти ничего, то через неделю в вагон не влезет. Но дабы не расстраивать тетю Иру, хоть и через силу, а фаршированный перец доел. С детства запомнил. Она терпеть не может, когда в тарелках что-то оставалось. Вечером Борис прогулялся до небольшого пруда за пределами деревни, а вернувшись, уселся на скамейку у забора. Солнце клонилось к закату. Пожухлая трава в поле обрела янтарный оттенок. В окнах домов горел мягкий, уютный свет. Легкий ветерок шелестел листвой клена. Борис вспомнил, как в детстве вырезал перочинным ножом на коре этого дерева свое имя. Белая даль. Все здесь навевало воспоминания и вызывало тихую грусть. Прошлое затаилось и в этом старом клёне, и в кустарнике, в котором когда-то было убежище Зои, и в пруде, чьи берега густо поросли камышом, и в поле. Когда-то Борис с отцом часто сидели на этой скамейке и глядели вдаль. Отец рассказывал о море, о своей армейской службе на ракетном крейсере, а Борис представлял себе бескрайние просторы и резвящихся средь волн дельфинов. Тогда жизнь казалась бесконечной, полной чудес дорогой. Тогда все было хорошо, ведь в доме мать и тетя Ира готовили ужин, возле скамейки играла с котенком Зоя, а между раковыми клетками и поджелудочной железой отца стояли годы. Теперь все это осталось в далеком когда-то. Борис закрыл глаза. Издалека донесся гудок тепловоза. В каком-то доме ругались, видимо, муж и жена. Словно две собачонки тявкали. Одна писклявая, а другая басовитая. Мимо станции промчался поезд. Раньше Борис мог по стуку колес отличить грузовой состав от электрички. Теперь уж нет. Звуки белой дали. Такие обыденные, органичные, приятные слуху. Звуки, запахи, как лекарство. За этим лекарством Борис и приехал сюда. В последнее время с ним что-то неладное творилось. Хандра, пресловутый кризис среднего возраста, период, когда кажется, что самое интересное в жизни уже позади, и это в его-то 35 лет, когда смотришь в окно и не замечаешь ни веселой детворы, ни цветов в палисаднике, ни отблесков солнца на листве, а видишь лишь грязный мусорный контейнер или трещину в асфальте. Хандра делала жизнь бесцветной, а для музыканта это смерти подобно. Борис вот уже 5 лет играл в группе «День тишины». Поначалу подражали различным группам, играющим готический рок. Потом утяжелились, выбрав направление power metal. Но все равно это было подражание. И только с приходом в группу Инги, у которой был невероятно мощный голос, выработали свой оригинальный стиль. Хотя некоторые критики говорили, что в творчестве «Дня тишины» чувствуется влияние Найтвиш. Со временем группа обзавелась хоть и немногочисленной, но преданной армией фанатов. Альбомы записывали, по стране гастролировали, были участниками нескольких рок-фестивалей. Дела шли неплохо, но главное, было много планов на будущее. И тут затяжное, какое-то беспричинное уныние, все не в радость. На этой тоскливой волне месяц назад Борис написал песню и представил ее ребятам из группы. Те не оценили. Эдик заявил, что это самая депрессивная вещь, которую он в жизни слышал. Под такую песню подыхать хорошо. А Инга сказала, что петь такое даже под угрозой смерти не станет. «Да что с тобой творится?» — разволновалась она. «Ты сам не свой в последнее время, как в воду опущенный, ей-богу. А теперь еще и эту чушь унылую сочинил. С таким настроем закончишь нахрен, как тот, на кого ты так сильно похож». Борис не обиделся. Он и сам понимал, что его новая песня действительно унылая чушь. И что самое плохое, ничего другого сочинять не хотелось. И как-то все равно было, словно все эмоции выцвели, уступив место скучному равнодушию. А неделю спустя на концерте в московском клубе «Кристалл» Борис увидел в толпе Зою. Инга только-только закончила припев, и Борис начал играть отработанное до автоматизма соло. Тут-то и заметил пропавшую много лет назад сестру. Вокруг бесновались люди, а она стояла точно каменное изваяние. Светлое платье, черные прямые волосы, обрамляющие бледное лицо. Именно такой ее помнил Борис. Именно такая она долгое время являлась во снах. Младшая сестренка, которая однажды в деревне вышла поиграть во двор и исчезла без следа. Но вот же она здесь! Зоя стояла так безмятежно, словно от остальных людей ее огораживал невидимый кокон. Казалось, никто даже не замечал девочку в светлом платье. Продолжая машинально и абсолютно без энтузиазма запиливать несложное соло, Борис твердил себе: «Это не она, это не может быть Зоя, это похожая на нее девочка. Просто какой-то недоумок папаша провел на выступление свою несовершеннолетнюю дочку, несмотря на возрастное ограничение. Или это галлюцинация? Вон Эдик говорил, что частенько видит во время концертов демонов». Борис сбился, запорол соло. Попытался совладать с собой, но не смог. Хорошо остальные участники группы сгладили косяк, продолжив композицию так, словно ничего и не случилось. Да и люди в зале будто бы и не заметили лажи. У Бориса руки тряслись. Он отступил вглубь сцены, боясь снова посмотреть в зал, но все же решился. Зои не было. Морок рассеялся. После концерта Инга категорично заявила Борису, что ему нужен отдых. Остальные ребята ее поддержали. И вот он здесь, любуется закатом. Борису казалось, что уже много лет ему не было так спокойно. Не иначе магия какая-то. И от хандры, и следа не осталось. Будто, приехав сюда, он пересек некий барьер, который отсек весь негатив. Даже песню новую захотелось написать, романтичную, но с грустинкой. Он подумал о Зое, представил, как она выглядела бы, став взрослой. Воображение настойчиво рисовало красивую, ладную девушку. Сейчас у нее была бы семья, дети, и, наверное, она стала бы журналистом. Почему-то казалось, что именно журналистом. Когда сестренка исчезла, Борис часто мучил себя вопросом, где она. Он ни на секунду не допускал, что Зоя мертва. В голове словно бы стояла преграда от таких мыслей. Позже эта преграда падет, но тогда она спасала от чего-то страшного и непоправимого для его детской психики. Через несколько дней после исчезновения Борис подслушал разговор тети Иры с соседкой. Они говорили, что Зою, скорее всего, похитили. Возможно, цыгане. Хотя, как заметила тетя Ира, цыган в деревне давно не видели. Ну, мало ли что. Вон, платформа всего в двух шагах. Схватил, затащил в электричку. Борис ухватился за мысль о цыганах, как за спасительную соломинку. Пускай лучше будут цыгане, чем пугающая неопределенность. Он множество раз видел их в Москве, и они не казались ему людьми опасными. Шумные, странные, пестрые, но не страшные. Вот только зачем им маленькая девочка понадобилась? И как они умудрились похитить ее так, чтобы никто ничего не заметил? Она ведь наверняка кричала, вырывалась, звала на помощь, когда ее тащили к электричке. Вопросы, вопросы, вопросы. Вопросы, которые порождали сомнения, однако все же не могли пробить спасительную преграду в голове. Не могли, пока он не повзрослел. Понимание, что сестренка все-таки мертва, пришло постепенно и сопровождалось не болью, а тоской. Образ девочки среди пестрого цыганского табора стал восприниматься как детская наивность, и порой Борис очень жалел, что преграда распалась. Ведь девочка теперь была в темноте, словно одинокая крошечная планета в бескрайнем холодном космосе. Вопрос, где она, потерял смысл. А отец до последних своих дней надеялся на чудо, верил, что с Зоей все хорошо, надеялся и заражал надеждой мать. Незадолго до смерти, когда рак поджелудочной железы превратил его в обтянутый желтушной кожей скелет, отец произнес: «Интересно, моя девочка научилась плавать? Она ведь мечтала об этом, но воды побаивалась». И это не были слова сломленного болезнью маразматика, чье сознание погрузилось в прошлое, да так и застряло там, не желая возвращаться в наполненную безысходностью действительность. Отец, вопреки жесткости рака, до последнего вздоха сохранял ясность ума. До последнего вздоха верил, что Зоя жива, здорова. Солнце почти закатилось за горизонт. Борис поднялся со скамьи и направился в дом. Открывая калитку, услышал позади странный звук, словно бы невнятный шепот множества людей. Оглянулся, прошелся взглядом по сумеречному полю. Никого. Тишина. Почудилось. Опять почудилось.